И вот теперь, когда так близок успех, все начало вдруг валиться. С наглостью уверенного в своей безнаказанности и силе гангстера обнаружила себя ЦРУ. Неизвестные диверсанты взорвали Мрию, которая должна была доставить в Лахор последнюю партию новых СУ. Но когда источник угрозы известен, все становится проще. Ермаков понял, что должен сделать. Той же ночью, с трудом, дотянувшись с кровати до оставленного сыном ноутбука, он связался с Deutsche Bank и отдал распоряжение отменить доступ к его счету всех лиц, кроме него самого. Он знал, что за этим последует. Банк должен будет получить разрешение того, кто перечислил эти 6 миллионов долларов. Теперь ЦРУшникам придется поломать голову. Отозвать вклад? На этом вся их вербовка заканчивается. Отдать? Но если после этого он пошлет их, эти деньги назад не вернешь. Даже вторым выстрелом из аншутца. Зачем он им мертвый? Он им нужен живой. Стреляйте, господа, и цельтесь получше. Только как вы потом оправдаетесь за эти 6 миллионов? ЦРУ, конечно, богатая организация, но бухгалтерия, она и в Америке бухгалтерия. Как ни странно, но даже лежа на больничной койке, с ноющей при каждом резком движении раной, Ермаков и мысли не допускал, что все дело для него может действительно кончиться смертью. Смерть в ее грубом физическом воплощении существовала в каких-то иных пластах жизни. В мире Ермакова она присутствовала всего лишь как вероятность, как крайний и далеко не лучший способ разрешения возникающих по ходу дела конфликтов. В серьезных делах жизнь одного человека мало что может решить. Использовать смерть в качестве аргумента – дурной тон, признак плохой, топорной работы. Этот вариант всегда просчитывается, а те, кто считает такой способ решения проблем самым эффективным, очень редко становятся серьезными бизнесменами. Они отсеиваются на дальних подступах к большому делу, успокаиваются под мраморными памятниками на московских кладбищах или даже в асфальте подмосковных дорог. Ответ пришел через 2 часа. Вкладчик дал согласие отменить свой доступ к счету. Это означало, что нужно ждать гостя. Что ж, Ермаков был готов к этой встрече, но по-прежнему оставалось странное ощущение, что препятствует ему не материальная сила, а словно бы какая-то духовная энергия. Так, вероятно, вору, входящему ночью в квартиру, враждебен дух чужого жилья. Но какой же он вор? Он работает для России. Так или иначе, но одно дело прояснилось. А вот другое по-прежнему оставалось темным и тревожащим. Что происходит в Потапове? Телефонный звонок по аппарату спецсвязи раздался в домашнем кабинете Ермакова на его даче в Архангельском в 7:00 вечера. Всего через час после возвращения Ермакова из ЦКБ. На выписке он настоял со скандалом. Дошел до главврача, Ермаков дал расписку, что всю ответственность за последствия берет на себя, и покинул больницу в кресле-коляске в сопровождении сына и 2 телохранителей, приставленных к нему генералом армии Г. Это были крепкие молодые люди с офицерской выправкой, в одинаковых черных костюмах и галстуках, одинаково молчаливые. Сначала Ермаков хотел ехать домой, но когда присланный за ним из гаража «Феникса» микроавтобус уже шел по Ленинскому проспекту, вдруг представил себе пьяную жену, ее истеричную ревность или, что еще хуже, неуемное обожание, деда Матвея в клубах табачного дыма, злобно тыкающего резиновым набалдашником палки в ненавистные ему рожи дерьмократов в телевизоре, затрапезный халат дочери, поджатые губы домработницы, всю тягостную атмосферу его богатого и одновременно убогого, как казарма, дома. Понял, не хочет он сейчас оказаться в московской квартире. Не хочет и все. Не желает. Это было даже важнее, чем опасение, что квартира, как и больничная палата, могла быть поставлена на прослушку. Ермаков приказал водителю развернуться и ехать в Архангельское. Красная Нива Юрия последовала за микроавтобусом. Решение покинуть СКБ родилось у Ермакова внезапно, после телефонного разговора с подполковником Тимошуком, тон которого, сухо деловой, а по сути своей хамский, был настолько неожиданным, что Ермаков даже не сразу сообразил, почему прервалась связь. И только потом дошло, что Тимошук попросту бросил трубку. Ермаков поразился. Тимошук бросил трубку, потому что у него нет времени на разговоры, потому что ему нужно работать. Да что же это такое? И он понял, что внезапная перемена в отношении к нему подполковника Тимошука, человека недалекого, но исполнительного и обязанного Ермакову всей своей карьерой, могла означать только одно – его вывели из игры. И сделал это генерал армии Г. Тимошук – пешка. Он невольно ретранслировал то, что человек поумней постарался бы скрыть.